надменно вскинул голову. «Тебе? А кому же еще?» «Я не имею чести быть вам представленным. С незнакомцами не разговариваю». Субъект еще раз оглядел меня с головы до ног, развернулся и пошел прочь. «Стоять!» — рявкнул Зубов. Субъект сделал вид, что не слышит, однако шагу прибавил. Зубов дернулся было его догонять, но я удержал. «Стой! Что он тебе сделал?» «Мне? Ничего. А на тебя смотрел. Сейчас я его на дуэль вызову!» «Да успокойся ты! Ну подумаешь, смотрел!» «Он не абы как смотрел!» «А как же?» «Косо! Сейчас я его...» «Да прекрати, слышишь?» Пока я утихомиривал разбушевавшегося Зубова, цыганка куда-то исчезла. Я на всякий случай проверил кошелек и часы, но все было на месте. «И это сбежало!» — недоуменно пробормотал Зубов. «Даже денег не клянчила! Чего это она?» Я пожал плечами. «Не придумала, что наврать!» Захребетник внутри меня усмехнулся. «Правду про твою судьбу увидела. Да такую, что врать тебе побоялась». Что он имел в виду, я так и не выяснил. Зубов потащил меня в тир, и стало не до бесед с внутренним голосом. В понедельник, придя на службу, я принялся разбирать папки в ближайшем к моему столу шкафу. Убивал таким образом двух зайцев. Получил возможность сосредоточиться на своих мыслях, а по завершении процесса обретал в пользование свободные полки. По моим прикидкам, как минимум половину содержимого шкафа следовало отнести в архив еще лет 10 назад. Мысли мои более всего занимал некий горец, которого помянули в беседе удравший нищий и его знакомый. Я считал, что о горце следует рассказать Коршу. Захребетник отговаривал. По его мнению, информации было пока слишком мало. Докладывать толком не о чем. В начале 12-го по коридору простучала хозяйская поступь Мухина и хлопнула дверь в его кабинет. А еще через несколько минут дверь в наш кабинет распахнулась. В помещение ворвался субъект, в котором я с удивлением узнал вчерашнего Хлюпика. За Хлюпиком вошел Мухин. «Вот!» — объявил Хлюпик и ткнул пальцем в меня. «Вы только взгляните, Сильвестр Аполлонович! Какая неслыханная наглость!» В кабинете воцарилась тишина. Саратовцев бросил перекидывать костяшки на счетах. Мефодий застыл с чайной чашкой в руке. Я посмотрел на Хлюпика с интересом. За хамство спросить всегда успею. Сначала пусть скажет, зачем пришел. «Какая такая наглость?» — заинтересовался Саратовцев. Всплеснул руками. «Аркашенька, голубчик! Стесняюсь спросить, ты здоров ли? До жалования еще неделя, а ты уж тут как тут. Обычно день в день приходишь». Хлюпик сделал вид, что колкостей Саратовцева не замечает. Я сообразил, что это тот самый Аркашка, который формально является нашим сослуживцем. В коллегии увидел его впервые. За спиной у Аркашки недовольно сопел Мухин. Воспитанные люди, прежде чем войти, стучатся в дверь и спрашивают разрешения. Холодно глядя на Аркашку, сказал я. Войдя, здороваются, а увидев незнакомого человека, представляются. У Аркашки покраснели уши. «Аркадий Теодорович Гржевицкий, сотрудник нашей коллегии», поспешил влезть с разъяснениями Мефодий. Пытался, как всегда в присутствии начальства, услужить, но сделал только хуже. Прямолинейный Саратовцев гоготнул. «Ежели бы Аркадий Теодорович услаждал наш взор своим присутствием чаще, чем в дни получки, Михаил Дмитриевич, несомненно, знал бы о существовании еще одного сослуживца. Он-то здесь уже месяц трудится и службу посещает с завидным постоянством». Аркашка покраснел еще больше. «У меня уважительная причина — слабое здоровье. Доктор наказал ежедневно проводить комплекс оздоровительных процедур». «И где ж ты их проводишь?» — ухмыльнулся Саратовцев. «В театральной гримерке да в кабаках? Вот уж точно здоровья наберешься!» Мухин поморщился. «Прекратите поясничать, Константин Львович!» «Да мне-то что?» Саратовцев пожал плечами. «Не я ворвался в кабинет и ору, как оглашенный! Что стряслось-то, Аркаш? Скажешь, наконец!» «Я заказал у портного мундир!» Взвизгнул Аркашка. «Ждал, когда пошьет. Надеялся, что вот-вот появлюсь на службе в надлежащем виде. И вдруг узнаю, что мой мундир забрали!» Саратовцев всплеснул руками и схватился за сердце. «Да что ты говоришь? Быть такого не может!» Из истории происхождения мундира секрета я не делал. Саратовцев все знал, и когда я рассказывал, повеселился вместе со мной. Вопрос прозвучал издевательски, но Аркашка принял его за чистую монету и распалился еще больше. «Я тоже полагал, что такого просто не может быть. Вообразите себе мое изумление, господа. Я прихожу к портному за мундиром, а тот сообщает, что его забрал некий господин Скуратов». Аркашка оглянулся на Мухина, ища поддержки у него. «Господин Скуратов?» — пробасил Мухин. «Верно ли, говорит господин Горжевицкий? Вы действительно забрали у портного мундир, который он заказал для себя?» «Верно!» — пискнул Аркашка. «Не извольте сомневаться! Более того, господин Скуратов носит этот мундир не только на службе, но и в праздничные дни. Вчера я своими глазами наблюдал, как он разгуливает в моем мундире по городу. Мы столкнулись на ярмарке». «Ну еще бы!» — хохотнул Саратовцев. «Не на службе же вам сталкиваться!» «Прекратите ваши гнусные инсинуации, Константин Львович!» — взвизгнул Аркашка. Он от ярости уже брызгал слюной, а меня ситуация все более забавляла. Наблюдал вчера на ярмарке ребенка лет 4, которому мать отказалась купить воздушного змея. Мальчик бросился на землю, в бессильной ярости колотил по ней руками и ногами и заходился криком, требуя желаемое. Аркашка сейчас был вылитый он, даже вопил с той же интонацией, при том, что, по сути, как и в случае с воздушным змеем, истерика выеденного яйца не стоила. Я положил папку с бумагами, которую закончил разбирать, в стопку, выстроенную на стоящем рядом стуле. Стопка, надо сказать, выросла уже изрядная. Я взял из шкафа новую папку. Не глядя на Аркашку, скучающим голосом сказал: «Я полагаю, что вещь принадлежит тому, кто за нее заплатил. Ваш мундир, по словам портного, пролежал у него 3 недели. Забирать и расплачиваться вы не спешили. Неудивительно, что моему предложению сделать это вместо вас портной обрадовался. Если у вас с портным на сей счет были какие-то договоренности, идите к нему и разбирайтесь. А мне, будьте добры, не мешайте работать». Я положил на стол перед собой новую папку, развязал тесемки и склонился над документами. Такое пренебрежение чашу Аркашкиного терпения переполнило. «Я буду жаловаться!» — взвизгнул он. «Это оскорбление! Я с вами разговариваю, а вы в бумажке уткнулись!» «Аркадий Теодорович!» Попробовал вмешаться Мухин, но Аркашку было уже не остановить. Он выхватил из шкафа папку, подвернувшуюся под руку, и швырнул в меня. Папка оказалась толстой, бумаг в ней было набито больше, чем могла вместить, и броска завязки не выдержали. Бумаги посыпались на пол. А я почувствовал, что закипаю. Мало того, что этот идиот несет какой-то бред, так еще и руку на меня поднял. На меня, потомственного боярина Скуратова. Ну пусть не руку, а папку с бумагами, и долететь она все равно бы не долетела, но тем не менее. Я поднялся из-за стола. До Аркашки уже и до самого дошло, что зарвался. А наткнувшись на мой взгляд, он взвизгнул и попытался спрятаться за Мухина. «Сильвестр Аполло!» Аркашка не договорил. Увидел, что я шагнул вперед и бросился к двери. «Держи его, Миша!» — азартно крикнул Саратовцев. «Давно пора проучить!» Аркашка неловко взмахнул руками и толкнул выстроенную мной стопку из папок. Папки посыпались на пол. Аркашка наступил на одну из них. Скользкая клеенка обложки поехала по натертому паркету. Пытаясь соскочить с нее, Аркашка задел ногой фикус. Несчастное разросшееся растение, которое давно следовало пересадить в горшок побольше, покачнулось и упало. Фикус стоял рядом с примусом, поэтому упал на примус. С примуса полетел на пол закипающий чайник. На лету чайник протяжно, обиженно свистел. Свисток от удара о пол отвалился, из чайника хлынул кипяток, залил рассыпанные бумаги и щедро плеснул на ноги Мухину. Мухин, помедлив, поджал одну ногу и заорал. «Дико!» Как припадочный хохотал Саратовцев, пытался что-то кудахтать Мефодий, а я выскочил в коридор вслед за Аркашкой. Тот, выбежав в коридор, принял стратегически верное решение — выскочить на улицу. Но у подножия лестницы, ведущей на второй этаж, поскользнулся на влажном полу. «Куда по помытому?» — взревела уборщица Серафима Кузьминишна. Грозно взмахнула шваброй. Эта женщина обладала воистину уникальным даром. Каждый раз возникала там, где ее меньше всего хотели видеть. Таким образом, дорогу на улицу Аркашке преградила она, а по коридору бежал я. Аркашка вскочил на ноги и понесся вверх по ступеням. Я бросился за ним. Думал, что Аркашка планирует пробежать коридор насквозь и удрать по черной лестнице. Но он распахнул дверь в архив и скрылся за ней. «Тетушка!» — донесся до меня вопль. «Помогите!» В замке заскрежетало, дверь запирали на ключ. Я опоздал буквально на секунду. Подергал ручку. Безрезультатно. На замках в коллегии не экономили. «Без абгазия!» — услышал я из-за двери. «Штопка исходит!» Мухин, по счастью, от кипятка почти не пострадал. За исключением того, что промок, конечно. Пообещав непонятно кому, что он этого так не оставит, удалился. «Вот ты повод домой отправиться!» — ухмыльнулся Саратовцев, когда за начальством закрылась дверь. «Не ходить же в мокрых ботинках! Давай, Миша, помогу тебе прибраться!» Мефодий с причитаниями вернул на подставку чайник, поднял перевернутый фикус, притащил откуда-то веник и замел носовок, высыпавшуюся из горшка землю. Мы с Саратовцевым собрали разлетевшиеся бумаги, после чего уселись на подоконник. Саратовцев мне насплетничал, что Аркашка приходится архивной бабе-яге Розалии Сигизмундовне, то ли племянником, то ли еще какой-то родней. Открывать дверь архива Баба-Яга отказалась наотрез. Я, впрочем, особо и не настаивал. После позорного бегства Аркашки злость испарилась. Мы с Саратовцевым гадали, каким образом Аркашка будет покидать здание коллегии. Через парадный вход побоится. Для этого надо пройти мимо нашего кабинета, а дверь мы предусмотрительно держали открытой. «Через черный ход выйдет», — сказал Саратовцев. «Либо в окно на первом этаже вылезет, которое на ту сторону выходит, из бухгалтерии». За дверью черного хода мы наблюдали с подоконника сами. За окнами первого этажа приставили следить кучера Кузьму. Но изобретательность Аркашки превзошла наши ожидания. Он прошествовал по коридору мимо нашей двери под руку с Розалией Сигизмундовной. «Аккуратнее, тетушка», — донеслось до нас. «Ах, как жаль, что у вас разболелась голова. Хорошо, что я рядом, могу проводить вас до дома». Глядя на проходящую мимо кабинета пару, трудно было определить, кто из них кого провожает. Аркашка вцепился в острый локоть Розалии Сигизмундовны крепче, чем младенец хватается за подол матери. Мы с Саратовцевым переглянулись и расхохотались. Глава 25. Кузовок. Уж не знаю, чем я не угодил начальству, но Мухин словно решил меня сгноить на работе. Если раньше я его и на службе-то не каждый день видел, то всю последнюю неделю он каждый вечер вызывал меня к себе в кабинет и требовал отчет о разобранных жалобах. При этом делал такое лицо, будто я в нашей конторе единственный бездельник, и он вынужден меня терпеть. То ли не взлюбил меня и решил выжить из конторы, то ли срывал на мне злость из-за личных проблем. Либо, как предположил Захребетник, пытался задавить мою инициативность после попытки расследования на оружейном заводе. Так что я корпел над бумажками, не разгибая спины под сочувствующими взглядами коллег. Но самую большую свинью Мухин подложил мне в пятницу. Буквально перед обедом зашел к нам в кабинет и тяжелым взглядом обвел всех присутствующих. «Поздравляю, господа! У нас новый кузовок!» Мефодий Ильич подавился чаем и закашлялся, забрызгав бумаги на столе. А Саратовцев закатил глаза и глухо застонал. «Опять! Да чтоб его приподняло и за ногу об угол! Сильвестр Аполлонович, а нельзя этот кузовок в полицию отправить? Пусть они разбираются, он же опять нас замучает!» «Как в прошлый раз не получится», — поморщился Мухин. «Он теперь ученый, сразу на нас пишет. Придется разбираться, господа. Кто на этот раз встанет грудью на защиту родного ведомства?» «Мне нельзя», — Мефодий Ильич приложил обе руки к груди. «У меня сердце больное. Я второй раз не выдержу». «На следующей неделе поставка из горного ведомства», — набычился Саратовцев. «Я должен быть здесь, а не с кузовком разбираться». Мухин посмотрел на меня и изобразил скорбную мину. «Остаетесь только вы, Михаил Дмитриевич. Как самый молодой и полный сил, вы, конечно же, справитесь с кузовком. Держите!» Он положил передо мной лист бумаги, сочувствующе покачал головой и молча вышел. «Хотите чаю, Михаил?» С облегчением в голосе спросил Мефодий Ильич. «С печеньем. Вам сейчас требуется сладкого употребить. Для думанья очень полезно». «Держись, Мишаня!» Саратовцев потряс в воздухе кулаком. «Родное ведомство тебя не забудет?» «Так, стоп! Объясните мне, что за кузовок такой и что вообще происходит?» «Не кузовок, а кузовок! Проклятье нашего ведомства!» Как оказалось, личный дворянин Доримидонт Васильич Кузовок был головной болью всех официальных учреждений города Тулы. Бывший управляющий казенного патронного завода вышел в отставку лет 5 назад и обнаружил, что ему совершенно нечем заняться. Жена умерла, дети жили далеко, денег для безбедной жизни хватало, а увлечений он себе так и не завел. Другие на его месте женились повторно, начинали играть в карты, ну или молодую любовницу заводили. На крайний случай увлекались каким-нибудь спиритизмом и доводили духов да икоты глупыми вопросами. Но нет, Кузовок оказался не из таких. И начал жаловаться. Но не соседям или знакомым, а напрямую официальным лицам. И не на жизнь, а на неустройство города и нарушения порядков. Дамы позволяют себе гулять по бульвару в ненадлежащем виде. Жалобу на них и в полицию, и градоначальнику, и в канцелярию архиерея на всякий случай. Извозчики останавливаются на неположенном месте. Жалобу. Лужа на проезжей части в центре города. Жалобу. В трактирах ночью устраивают шумные пирушки. Жалобу. Гуси в центре города на газоне пасутся. Жалобу. При этом Кузовок не просто писал бумажки, но и пристально следил, чтобы они не затерялись в различных канцеляриях, и требовал дать ответ на каждую. А если его пытались игнорировать, писал жалобы уже в столицу, кляузничая на нерадивых чиновников и их небрежение делами. Вроде как одна из его бумажек дошла даже до государя, немало того позабавив. Кого другого давно бы упекли в лечебницу для душевнобольных за маниакальное жалобничество и сутяжничество. Но Кузовок был в свое время человеком немаленьким и водил знакомство даже с губернатором. Так что чиновники всех мастей скрипели зубами, тихо ругались про себя, но вынуждены были отвечать на запросы неравнодушного гражданина. К нашему ведомству у Кузовка был особый счет. Периодически он начинал писать жалобы на неправомерную волшбу, на незаконную магическую практику, на разбазариваемый малахириум и десятки других подобных вещей. Какое-то время Кузовок бегал по городу с детектором магии и строчил жалобы на превышение магического фона выше дозволенного, вредно влияющего на жителей Тулы. К счастью, детектор у него отобрали из-за того, что подобные приборы выпускались исключительно для служебного использования. «На твоей должности, Михаил, раньше служил Иван Иванович. Милейший души человек», — вздохнул Мефодий Ильич. «Слова дурного от него никогда не слышали. А как бумаги оформлял? Каллиграфическим почерком и без единой помарки. Но год назад Кузовок его до инфаркта довел своими писульками. Отправили мы Ивана Ивановича на пенсию по состоянию здоровья». «Крепись!» Саратовцев подошел ко мне и хлопнул по плечу. «Пойдем с тобой пообедаем, а потом будешь разбираться, чего он хочет». «И то верно», — поддержал его Мефодий Ильич. «На голодный желудок жалобу читать можно язву заработать». В общем, коллеги мне искренне сочувствовали, но предлагать помощь не спешили. Да и ладно, сам разберусь с этим Кузовком. И даже у захребетника не буду просить помощи. «Вот как?» Тут же вылез он. «Договорились. Разбирайся сам, а я буду только наблюдать. Заодно проверим, чего ты стоишь сам по себе». Я представил в голове картинку, что показываю неприличный жест, С улыбкой послушал, как захребетник возмущается, и отправился обедать. Даже трижды прочитав жалобу, я так и не смог разобрать, чего именно хотел от нас Кузовок. Лист бумаги был исписан с обеих сторон мелким-мелким почерком, через который продираться было тем еще мучением. К тому же Кузовок выражался крайне витиевато, и предложения у него выходили поразительно длинные, размером с абзац. Ясно было только одно. Кто-то где-то использует магию, где ее быть не должно. А Кузовок об этом узнал исключительно благодаря хорошему обонянию и теперь требует у коллегии государевой магической безопасности разобраться с происшествием. «Михаил, ты куда?» — встрепенулся Мефодий Ильич, видя, как я собираю бумаги и натягиваю мундир. «Еще 3 часа до конца рабочего дня». «Съезжу к этому Кузовку лично. Пусть объяснит мне человеческим языком, что он тут понаписал». «Безумству храбрых салют!» — осклабился Саратовцев. «Главное, не придуши его в порыве гнева. Хотя полицию он тоже достал до печенок. Может, они запишут как самооборону? В крайнем случае мы тебе в тюрьму сухари носить будем». «Константин, что ты такое говоришь?» — возмутился Мефодий Ильич. — Михаил — ответственный молодой человек, с крепкими нервами, и не будет душить Кузовка. Кстати, моя супруга сушит отличные сухари из сдобы, такие даже в тюрьме приятно кушать. Так и не разобрав до конца, издеваются они или говорят на полном серьезе, я отправился навестить главного жалобщика Тулы. Кузовок обитал в Зареченском районе на улице Лугининской, в опрятном 2-этажном домике с большим яблоневым садом. «Даримидонт Васильевич дома?» — справился я у слуги, открывшим мне дверь. «Отдыхают-то после обеда», — важно заявил тот. «Как прикажете доложить?» «Чиновник коллегии государевой магической безопасности по поводу его жалобы». Слуга посмотрел на меня с жалостью. «Обождите в прихожей, я доложу о вас». Не прошло и пары минут, как мне навстречу выскочил хозяин дома. Невысокий, упитанный, кругленький, будто колобок. Сходство усиливала блестящая лысина, большие голубые глаза и торчащие уши. Но вот поведение у него было не как у сказочного персонажа. «Опять!» — сходу напустился на меня Кузовок. «Я 1000 раз говорил вашим коллегам, что меня бесполезно уговаривать. Заявление я забирать не буду. Имею право писать в вашу контору и требую дать мне ответ по существу. Что сделано, какие меры приняты и все такое прочее. А вы должны разобраться. Вас для этого государь и поставил, чтобы вы блюли порядок. Если вы только и умеете, что бумажки перекладывать и чаи гонять в рабочее время, то это не мои проблемы. Требовал, требую и буду требовать, чтобы вы разобрались. Как личный дворянин имею такое право, государем даденное». Кузовок самозабвенно кричал, брызгая слюной и размахивая руками, словно высказывал мне все, что накопилось у него за годы общения с различными ведомствами. «Даримидонт Васильевич, успокойтесь!» «Не успокоюсь, не успокоюсь, не успокоюсь!» Он стал топать ногами, как ребенок. «Имею право, да-с! Никто работать не хочет, пока в Москву жалобу не отправишь! Никто не почешется! Не успокоюсь!» «Я здесь, чтобы разобраться с вашей жалобой!» «Не успокоюсь! Не...» «Что вы сказали?» «Я прибыл», — повторил я, стараясь сохранять спокойствие. чтобы разобраться с вашей жалобой, мне необходимо выяснить некоторые детали, которые вы недостаточно подробно описали». «Как?» Кузовок схватился обеими руками за сердце. «Я что-то упустил? Ах, я старый дурак! Еще и на вас накинулся! Проходите, мой дорогой, все расскажу, на все вопросы отвечу, лично все покажу!» Он подскочил ко мне, схватил за локоть и потянул в комнату. «Это очень хорошо, что вы пришли!» — тараторил Кузовок. «Наконец-то ваше ведомство решило уделить мне внимание. Сколько лет я пытался достучаться, и никто ни разу не обратился ко мне лично. Все отписки, отписки! А ведь я желаю Туле исключительно пользу!» Чем дальше я его слушал, тем яснее мне становилось. Кузовок больше всего жаждал внимания и признания своей ценности. Посети его какой-нибудь чиновник раньше, и жалоб от него было бы гораздо меньше. «Прошу, садитесь!» Кузовок привел меня в гостиную и усадил на диван. «Как вас по имени-отчеству?» «Михаил Дмитриевич». «Очень приятно. А я Доримидонт Васильевич. Впрочем, вы наверняка это знаете. Так что вы хотели у меня прояснить? Готов дать любые комментарии». «Доримидонт Васильевич, мне хотелось бы услышать все подробности этого дела. Расскажите с самого начала». Кузовок часто закивал и принялся обстоятельно рассказывать. «Понимаете ли, Михаил Дмитриевич, человек я уже не молодой, здоровье не то уже, то одно заболит, то другое, а ко всему прочему мучает меня бессонница, вернее, не то чтобы мучает, но докучает, порядочно. Бывает, по полночи не сплю, думаю о судьбе России, о правильном государственном устройстве и прочих тайнах Вселенной. Сижу ночью у окна и волнуюсь о стране. Как там она, бедная? Бывает, знаете ли, аж три волнения по всему телу. Так переживаю о родине». Я кивал в такт его словам, пытаясь сохранить серьезное выражение лица. А он разливался соловьем, найдя, наконец, свободные уши. «И вот последние несколько недель...» Наконец добрался Кузовок до сути. «В окно спальни, там, на втором этаже, начали долетать подозрительные запахи. Я вначале подумал, что это мне кажется. Но нет, действительно воняло. И знаете чем? Тухлыми яйцами». Он поднял вверх указательный палец. «Вы ведь знаете, что это значит? Ну, кого я спрашиваю, конечно, знаете. Вот я сразу понял, кто-то пользуется магией». «Не обязательно. Вдруг у кого-то что-то протухло». «Каждый день? В одно и то же время? Нет, Михаил Дмитриевич, нет, мой дорогой, это точно магия. Не думайте, что я выжил из ума и начал писать жалобу от одного запашка. Нет, я целую неделю проверял и записывал наблюдения. Каждый день с полуночи до 2 часов ночи кто-то творил запретную волшбу. Я даже направление ветра учел и нюхал из других окон». Меня едва не разобрал смех, когда я представил Кузовка, бегающего по дому и нюхающего в каждом окне. Но он этого не заметил и продолжал рассказывать. «Да-с, учел, записал и, только собрав неопровержимые доказательства, обратился в ваше ведомство». Он торжествующе посмотрел на меня. «Если вы останетесь здесь, то сами сможете убедиться. Именно в полночь все и происходит. А знаете, Деремидонт Васильевич, я так и сделаю. Ежели вы не ошиблись, я просто обязан удостовериться в незаконной волжбе. Замечательно! Кузовок едва не засветился от радости. Вы настоящий слуга государев, радеющий о благе державы, а не бездарный бюрократ. Кстати, не откажетесь отужинать со мной? Насытый желудок и полночи ждать веселей. Отказываться я не стал. Повар кузовка оказался очень даже хорош, а сам хозяин во время еды не надоедал мне своей бесконечной болтовнёй. Зато он оторвался по полной программе позже, когда мы ждали полуночи за чаем. «Вы читали последний роман Джорджа Уэллса «Война миров»?» «Потрясающее произведение! Мне даже не поверилось, что этот англичанишка сумел увидеть правду!» «Простите, Деремидонт Васильевич, вы считаете, что на нас собираются напасть марсиане?» Кузовок рассмеялся. «Собираются! Нет, Михаил Дмитриевич, не собираются. Они уже напали! Только не в своих боевых треножниках, а скрытно!» Он с подозрением окинул комнату взглядом, наклонился ко мне и продолжил доверительным шепотом. «Они среди нас! Дас! Маскируются под обычных людей и творят свои тайные делишки!» «Деремидонт Васильевич!» «Только не говорите, что я спятил и придумываю! Подождите секундочку! И я вам все объясню!» Он встал, подошел к шкафу и вытащил с полки два странных предмета. Вернулся в кресло и нацепил один из них себе на голову, а второй протянул мне. «Наденьте, Михаил Дмитриевич, это жестяной тюбетей. Из верных источников мне стало известно, что он может защитить от тлетворного влияния ящероидов». «Кого?» «Надевайте же быстрее!» Он почти насильно нахлобучил мне на голову этот свой тюбетей из жести и шепотом сообщил. «Ящероиды! Они прилетели с Марса и внушают нам всякие гадости. Думаете, просто так у нас такой беспорядок в стране? Это все они? Ходят, гипнозом людям нашептывают дурное. Откуда у нас столько взяточников? Почему на улицах мусорят? А суфражистки откуда взялись? Это все они». «Государю они тоже плохое внушают?» «А вот государя не трогайте, молодой человек!» Кузовок погрозил мне пальцем. «Государь венец носит, а он лучше любого тюбетея защищает. Так что только он и я от гипноза ящероидов защищены. Ну, и вы теперь». Я вздохнул. А кузовок-то, похоже, свихнулся. Экую теорию заговора выдумал. «Волжбу, которую вы унюхали, тоже они?» «Ой, не говорите глупости. Это и без их подсказки люди гораздо делать. Кстати, время уже пришло. Идемте сейчас, вы сами все почувствуете. И тюбетей не снимайте, а то мало ли что». Он буквально притащил меня на второй этаж, распахнул окно и ткнул в ночную темноту пальцем. «Вот! Чувствуете? Вдохните поглубже! А? Я же говорил!» На меня налетел прохладный порыв ветра, и я явственно ощутил запах сероводорода. «Так и есть! Реально воняет! И это точно не пропавшие яйца у соседей кузовка». «Я говорил! Теперь вы видите? Вот!» Кузовок ликовал, тряся кулаком передо мной и чуть ли не приплясывая от радости. А мне никто не верил, но я знал, что правда на моей стороне!» Осталось понять, откуда этот запах доносится. «Не надо ничего понимать. Я все уже выяснил. Идемте, дорогой мой Михаил Дмитриевич, я немедленно покажу вам гнездо зловредных колдунов». Глава 26. Жестяной тюбетей. Семеня короткими ножками, кузовок выкатился из дома и бодро поскакал по улице. Придерживая на голове жестяной тюбетей, и то и дело оглядываясь, не отстал ли я. «Сюда, Михаил Дмитриевич, в переулочек! Ноги не замочите, тут лужа! А ведь я еще месяц назад написал жалобу, чтобы ее ликвидировали. Заметьте, если бы там были нормальные люди, то сразу бы отреагировали. А так сразу понятно. Ящероиды! Кстати, вы к своим коллегам приглядитесь. Может, кто-то тоже один из них? Я ведь в ваше ведомство тоже часто жаловался. И ответа приходилось ждать очень долго, так что наверняка ящероиды у вас окопались. Сидят где-нибудь в дальней комнате и дурное думают». Я постарался сдержать смешок. Понятное дело, что кузовок свихнулся на своей теории заговора. Но Розалия Сигизмундовна из архива вполне себе тянула на ящероида. Да и уборщица Серафима Кузьминишна подходила под описание. Кузовок обернулся, приложил палец к губам и громко прошептал. «Тихо! Мы уже пришли! Чувствуете? Пахнет!» Скажу по совести, в узком проулке, куда он меня привел, не просто пахло, а явственно воняло. «Теперь вы мне верите?» — торжествующе посмотрел на меня кузовок. «Вот оно, гнездо незаконных колдунов!» Он ткнул пальцем в глухой забор, из-за которого и несло тухлыми яйцами. «Полагаю, вы немедленно вызовите полицию и всех арестуете?» «Не торопитесь, Даримедонт Васильевич. Пока нет формальных оснований, чтобы кого-то арестовывать». «Как нет? А запах?» «Запах к делу не пришьешь, Даримедонт Васильевич. Сначала надо узнать, чье это владение. Затем увидеть, что там внутри, установить, действительно ли происходит нарушение закона, а уж после этого, получив ордер, врываться и кого-то арестовывать». Кузовок разом поскучнел. «Да что там узнавать? Склад — это купца второй гильдии Сапунова. Но остальное вы, пожалуй, без меня. И вообще время позднее, мне давно уже пора на боковую. Кстати, тюбетей верните мне, пожалуйста, Михаил Дмитриевич». Кажется, он разочаровался во мне. А может, вообще решил, что я тоже ящероид. Но это было даже к лучшему. Общаться с полусумасшедшим жалобщиком мне порядком надоело. Я, знаете ли, не врач по душевным болезням и слегка опасаюсь таких людей. Кто его знает, что им взбредет в голову в следующий момент. Забрав у меня жестяную шапку, кузовок отправился в сторону своего дома, и я остался в одиночестве. «Какой колоритный дядечка!» — хихикнул у меня в голове захребетник. «И чем он тебе не понравился?» «А то сам не понимаешь». «Идеи у него интересные», — продолжал он ржать. «И ведь откуда только узнал?» «Что?» «Ничего, ничего. Ты вроде расследование проводишь. Вот и занимайся». Я махнул рукой на захребетника и вернулся к своим баранам, то есть забору, за которым кто-то занимался магией. Не став долго раздумывать, я огляделся по сторонам, подпрыгнул, подтянулся и залез на забор. Передо мной, как на ладони, оказался двор, заваленный какими-то тюками и разбитыми ящиками, несколько сломанных телег и серая коробка кирпичного склада. Окна в нем были заколочены фанерой и забраны ржавыми решетками, и ни единой живой души. Даже сторожа в будочке возле ворот не было. Будто склад забросили, ну или хозяева приходят только днем и не хранят тут ничего ценного. Вот только это впечатление было обманчиво. В одном из окон фанера чуть-чуть отошла, и оттуда падал тонкий лучик света. Внутри кто-то был. Стараясь не шуметь, я спрыгнул во двор. Тихонько на цыпочках обошел наваленную рухлядь и подкрался к окну. Сероводородом оттуда несло так, что хоть нос зажимай. А значит, то ли там внутри сдох мамонт, то ли кто-то занимался магией. Причем крайне неумело, пуская юшку, как говорил комендант полигона. Ух бы он ругался, попади к нему на «провёж этот колдун-недоучка». Вытащив из кармана детектор, я нажал на кнопку и хмыкнул. Стрелка дернулась и прыгнула выше единицы, а затем задрожала, не в силах добраться до двойки. «Вот! Это уже точные данные, и их можно пустить в дело. Осталось только получить официальное разрешение начальства, ордер и прийти сюда с поддержкой полиции. А сейчас можно вернуться домой и спокойно поспать остаток ночи. И пусть захребетник не говорит, что я без него ничего не могу». Только я начал пробираться обратно к забору, как передо мной в темноте зажглись несколько пар горящих глаз, и раздалось угрожающее рычание. «Собаки, гром их раздери! Здоровенные псины с вот такенными клыками, белеющими в темноте! Пшли! Фу!» Кричать во всю глотку я не решался, чтобы не привлечь внимание хозяев склада. А на команду шепотом они и не подумали реагировать, и медленно приближались ко мне. «Ёкарный бабай! Стрелять из револьвера не вариант, остается только применить магию». Я потянулся к внутреннему резерву, пополненному на полигоне, и не нашел там даже самой маленькой крошки силы. Он был пуст. «Куда делся-то?» Захребетник хмыкнул с некоторым смущением. «Пришлось пустить в дело, знаешь ли». «А мне что прикажешь делать? Тапками от собак отбиваться?» «Ой, тоже мне нашел проблему». Захребетник перехватил управление на несколько секунд, подался вперед и рявкнул на собак. В детстве родители водили меня в зверинец, и я слышал, как рычит тигр в клетке. Так вот, его голос был детским лепетом по сравнению с тем, что выдал захребетник. Собаки тоже оценили. Скуля и поджав хвосты, они рванули прочь, не разбирая дороги, врезаясь на ходу в ящики, завывая и производя неимоверный шум. Я тоже кинулся к забору, уже через минуту спрыгнул на улицу и быстрым шагом пошел прочь от склада. «Ты же не собирался мне помогать, а?» «Считай это компенсацией за использованный резерв». «И куда ты его дел? Или ты ночью опять куда-то шлялся?» «Куда надо, туда и дел. Это ты можешь питаться только грубой материальной пищей, а мы, существа высокодуховные, должны потреблять тонкую силу». «Ты что, сожрал силу?» Захребетник фыркнул и не стал мне отвечать. И на все попытки достучаться делал вид, что занят чем-то важным. Мне оставалось только махнуть рукой и пешком топать в сторону дома. Ночью поймать извозчика не у ресторации было невозможно. Утром на службу я опять пришел первым и сразу же закопался в бумаге. Только теперь, чувствуя запах настоящей добычи, даже с некоторой радостью, набросал служебную записку на имя Мухина, описав все подробно. Потом сходил в архив и выяснил, что склад действительно принадлежит купцу второй гильдии Сапунову. И что самое важное, лицензию на создание магических артефактов пятой категории у него отобрали еще год назад. «Красота!» все одно к одному складывается. Увлекшись работой, я даже пропустил момент, когда в кабинете появился Мефодий Ильич. И только запах крепкого свежезаваренного чая выдернул меня из бумаг. «О, доброе утро, Мефодий Ильич!» «Доброе, Михаил. Прямо с самого утра в работе?» Он покачал головой. «Похвальное рвение, похвальное. От чая, надеюсь, не откажешься?» «Ни за что! Ваш чай — лучшее средство для бодрости!» «Бараночку берите свежайшую, жена только сегодня утром расстаралась». И чай, и баранку я взял, уселся обратно на свое место и откинулся на стуле. «Хорошо, и хорошо весьма!» «Михаил, так что там с Кузовком?» Мефодий Ильич посмотрел на меня с хитрым прищуром. «Не довел он тебя до белого коления?» «Ни в коем случае!» — я улыбнулся. «Вполне себе приятный человек оказался. Даже отужинать меня пригласил». Мефодий Ильич подавился чаем и закашлялся. «Как ужинать? Он же наше ведомство терпеть не может. В Иван Иваныча даже тарелками швырялся, когда тот пытался его уговорить забрать жалобу. Что ты с ним сделал?» Я развел руками. «Не знаю, Мефодий Ильич. Он, конечно, немного не в себе, но агрессивным я бы его не назвал». «Ох, Михаил!» — Мефодий Ильич покачал головой. «Ну ты, жук, никогда бы не подумал, что ты справишься с этим скандалистом. А что...» Наш разговор прервал мрачный Саратовцев, ввалившийся в кабинет. Он принялся бухтеть, тяжело вздыхал и распространял вокруг себя ауру тяжелого похмелья. А через четверть часа в присутствии явился Мухин, и я отправился к нему в кабинет. «Что вы хотели, Михаил Дмитриевич?» Мухин склонился над столом, будто читая служебную бумагу и изображая жуткую занятость. Вот только, открывая дверь, я заметил, что он накрыл документом журнал с цветными картинками. Модой он, что ли, интересуется? Или барышнями, которые там изображены? «Сильвестр Аполлонович, я по поводу жалобы от Кузовка». Начальника аж перекосило, будто у него разом заболели все зубы. «Михаил Дмитриевич!» Он откинулся на стуле, положив руки на стол и тяжело глядя на меня. «Я поручил разбираться с ней вам не для того, чтобы вы бегали ко мне каждые 5 минут. Посоветуйтесь со старшими коллегами. Подумайте собственной головой. Понятно?» «Конечно, Сильвестр Аполлонович. Я и не думал вас утруждать этой жалобой. Наоборот, я провел расследование, побеседовал с Кузовком и выяснил причину его обращения». Правая бровь Мухина поднялась вверх, а весь его вид показывал, что он не верит мне ни на грош. «Вот служебная записка с подробностями дела и предлагаемыми мерами». Поданный лист бумаги Мухин взял двумя пальцами с брезгливостью на лице. Пробежал глазами по строкам, кривя губы и состроив недовольное лицо. Поднял взгляд на меня и усмехнулся. «Хм, вы, Михаил Дмитриевич, кем себя считаете? Детективом? На вроде английского Шерлока Холмса?» Голос у него стал уничижающим и язвительным. «Вероятно, вам надо было идти в полицию и расследовать там кражи кошельков. Может, вы спутали ведомство, в котором работаете? Так я вам напомню, что мы не бегаем по городу в поисках следов магии, не лазаем, как дети, через заборы, унижая достоинство мундира, и не вторгаемся на частную территорию уважаемых купцов. Но молчать!» Лицо Мухина налилось дурной кровью. Он вскочил и принялся орать, брызгая слюной и размахивая руками. «Мальчишка! Что ты о себе возомнил? Тебе сказано было отвечать на жалобы, а не устраивать цирк. Докладные, он пишет. Иди в сортир, подотрись своей писулькой, чтоб я больше такого не видел!» Он со злостью разорвал мою докладную и швырнул в меня клочки бумаги. Честно говоря, мне захотелось врезать ему по холеной морде, и если бы не подмороженные захребетником чувства, то я так бы и сделал. Да как он смеет орать на меня, потомственного боярина? Сам ни хрена не работает, появляется в присутствии на пару часов, и вся контора бегает за ним, чтобы подписать документы, и при этом еще и игнорирует сигнал о преступлении. Кажется, Мухин увидел на моем лице все, что я о нем думаю, понял, что переборщил, и осекся. Замолчал, одернул мундир и сердито вздохнул. «Идите, Михаил Дмитриевич, и работайте! Разбирайте жалобы, как вам было указано! Чтобы от звонка до звонка были на своем месте, а не шлялись непонятно где! Я лично прослежу, что вы находитесь в присутствии! Идите! Не отвлекайте меня от важных дел!» Я развернулся и вышел из кабинета. Вернулся на свое место, сел и уставился на стену, пытаясь успокоиться. «Брось, Миша, дурное дело!» Подошел ко мне Саратовцев и хлопнул по плечу. «Бывает!» «Да, Михаил, не принимай близко к сердцу», — поддержал его Мефодий Ильич. «У нас это часто бывает. Начальство у нас отходчивое. Сегодня накричит, завтра премию выпишет». Саратовцев усмехнулся. «Ага, так все и бывает», — он подмигнул мне. «Пустое, Миша, забудь». «Ага», — повторил я за ним. «Так и сделаю». Я зарылся в жалобы, делая вид, что работаю и пытаясь привести мысли в порядок. Но захребетник не дал мне этого сделать. «Ну что, справился?» «Ой, можно подумать, ты ордер у Мухина получил бы». «А мне ордер не нужен», — хохотнул он. «Я бы пошел туда и выяснил, что происходит на этом складе, и уже потом бы решал. Но не с Мухиным, а с Коршем. Но тебе же мои советы не нужны, так ведь?» «Полагаешь, я не смогу этого сделать?» «В одиночку?» «Думаешь, струшу? А вот выкуси!» Я представил в уме фигу, будто показывая захребетнику. «И тебя не буду просить о помощи». «Ню-ню. А если тебя поймают?» «Для этих случаев у меня есть револьвер». «Попробуй. Что уж. А я с удовольствием посмотрю на это представление. Мне даже любопытно, что ты сумеешь сделать. Только учти...» Захребетник усмехнулся. «Вытаскивать тебя я не собираюсь». «Не очень-то и хотелось. Все, не мешай, мне работать надо». Захребетник фыркнул, но замолчал и больше не лез ко мне с подколками. А я перекладывал бумажки и придумывал план, как разобраться с тем складом. Глава 27. Останется только один. Думаю, во всем виновата боярская кровь и специфическое воспитание. Будь я простым коллежским регистратором, то после выговора от начальства сразу же забросил бы дело с незаконной магией на складе. Спокойно разбирал жалобы, закидывал кузовка отписками и гонял чаи с Мефодием Ильичем. Сидел бы тихо, улыбался Мухину и надеялся через несколько лет получить следующий чин. Но у меня такая перспектива вызывала стойкое отвращение. Во-первых, если я взялся за что-то, то просто обязан довести до конца. Так меня с раннего детства учил отец. Боярин не бросает начатое дело из-за сложности. Тем более, что я обещал Кузовку разобраться с проблемой. А слово надо держать, несмотря на то,